Москва. Утро 31 января 1971 года. На сей раз поспать как следует мне так и не дали. Уже утром мать растолкала меня и позвала к телефону. Отец куда-то уехал с самого утра, но это дело привычное. Папа вообще часто вставал раньше всех, часов в 6 утра. Даже не надев тапки, я пробежал голыми ногами по холодному паркетному полу и схватил телефонную трубку. «Сергей, надеюсь, не разбудил?» «Константин Иванович?» «Интересно, почему я совсем не удивлен?» «Извини, Сереж, но шеф срочно собирает всех. Видимо, что-то срочное. Будь готов, я на машине. Заберу тебя через час на углу твоего дома». «Добро, Константин Иванович». «Вот так и живем. Тяжела и неказиста жизнь советского юриста. Вернее, следователя прокуратуры. Законный отгул накрылся медным тазом. Да что уж там». Я обернулся. Мать стояла сзади. «Иди, ешь быстрей, следователь». Константин Иванович, как и обещал, забрал меня через час на углу моего дома. Сегодня он был не на служебной муровской машине, а на своем старом москвиче, да и одет он был в гражданское. Явно собирался куда-то ехать, да шеф оторвал. «Интересно, что за дела такие?» Неприятности начались уже через 5 минут. Мы спокойно ехали в сторону здания Генеральной прокуратуры, как вдруг Константин Иванович резко перестроился в другой ряд, причем нарушив правила. Насколько я помнил, здесь была двойная сплошная. Москвич пошел явно быстрее. «Константин Иванович, что?» «А ты глянь внимательно в зеркало заднего вида. Ничего приметного не замечаешь?» «Я посмотрел. Да вроде ничего». «Нет». «А ты глянь внимательней. Видишь, вон ту победу». Я глянул снова. Действительно, в 30 метрах от нас ехала бежевая победа. На капоте ее оставались еще небольшие комки снега, как будто она всю ночь простояла под снегопадом на улице. «Вижу». «Так вот, Сережа, эта победа идет за нами, считай, от самого твоего дома. И когда я нарушил правила, она пошла следом за нами, хотя нормальный водитель такого бы не сделал. У меня-то удостоверение муровское, я в любом случае штраф платить не буду. А вот что за удостоверение у того водителя, остается только догадываться. Причем ведет он нас от твоего дома, а не от моего. Так что признавайся, на кого работаешь?» «Да хватит шутить, Константин Иванович, на кого я могу работать? Да и вообще, что такое я могу знать?» «Тоже верно. И тем не менее, хвост тебе кто-то прицепил. Оторваться попробуем?» Майор Глазко усмехнулся и резко повернул руль. «Совершенно секретно. Заместителю начальника 2-го главного управления КГБ СССР, генералу госбезопасности товарищу Журавлеву СК. Спецдонесение. Согласно вашему распоряжению номер 1838/00 от 29 января сего года, совместно с 7-м управлением КГБ СССР нами проводятся оперативные мероприятия в отношении членов следственной группы, занимающейся делом об убийстве Комарова РС. На членов следственной группы, старшего следователя по особо важным делам Калинина АВ, стажера Соболева СВ, поставлено наружное наблюдение, их домашние телефоны поставлены на прослушивание. 31 января сего года Калинин АВ вызвал стажера Соболева СВ и майора милиции Глазко Константина Ивановича на срочное внеплановое совещание в прокуратуру по адресу. После чего зафиксирован звонок в квартиру Соболева СВ, в котором Глазко КИ предлагает Соболеву СВ подвести его до прокуратуры. Соболев СВ согласился и в 9:45 Глазко КИ посадил в свою машину «Москвич 407, госномер такой-то, Соболева СВ», после чего поехал в сторону прокуратуры. В 9:50 Глазко КИ, судя по всему, обнаружил ведущееся наружное наблюдение и оторвался от нашего наблюдения и преследования. Старший следователь Калинин А.В. в 9:05 вышел из своего дома по адресу и спустился в метро на станции. Сделав несколько пересадок в метро, ушел от нашего наблюдения. В настоящее время группой 7-го управления КГБ СССР продолжаются мероприятия по наблюдению за Калининым А.В., Соболевым С.В., дополнительно поставлено наблюдение за Глазко К.И. О достигнутых результатах вам будет сообщено дополнительно спецдонесением. Начальник 8-го отдела 2-го главного управления КГБ СССР, майор госбезопасности Лукашевич И.П. Резолюция генерала госбезопасности Журавлева С.К. За проявленную халатность и непрофессионализм объявить старшим групп наружного наблюдения выговор, отработать контакты членов следственной группы, наблюдение продолжать.